Глава 4. Неожиданно для пиратского крейсера и штурмовиков челнок с беглецами совершил что-то вроде галоквантового прыжка, насколько хватало мощности его установки ускорителя. Но и этого было достаточно, чтобы оказаться за спинами королевского флота, стремившегося на помощь малому крейсеру «Сияния». «Мы спасены!» – ликующе завизжала Мармира и бросилась на шею Ивану. Тот от такого порыва радости вначале опешил, а потом улыбнулся. Принцесса опомнилась и отскочила от него, вновь усевшись в свое пилотское кресло. Повисло неловкое молчание. «А ты можешь меня вкратце ознакомить с пилотированием?» Решил разрядить обстановку Иван, видя, как смущена молодая королевская особа. «Конечно», — обрадовалась Мармира. «Садись в мое кресло, здесь тебе будет более понятно, чем с места второго пилота». Иван удобно разместился и провел руками над голографической панелью, приноравливаясь к расстоянию от кресла пилота. «А я тут ничего не собью с заданного тобой курса», на всякий случай уточнил Иван. «Нет», — веселилась принцесса. «Этот челнок запрограммирован на возвращение домой, так что автопилот приведет нас прямо к королевским ангарам». «Как на земле в навигаторах», — грустно улыбнулся Иван. «Что?» — не поняла Мармира. «Отлично, говорю», — тоже радовался Иван. «Это одушевляет». Принцесса кивнула и начала подготовку к личному управлению челноком. «Мы с тобой можем облететь королевство, как на экскурсии, а потом переключить управление, и челнок сам совершит посадку где угодно». Мармира сделала еще пару манипуляций и начала инструктировать новоявленного ученика летной школы. Иван сел по стойке смирно и положил руки на колени, как прилежный первоклассник. Вот только его дурачество принцесса не поняла, решив, что так ему лучше усваивать. Иван украдкой вздохнул. Инопланетяне земной юмор не понимают. «Сканеры показывают приближение королевского флота, а челнок исчез с радаров», — доложил первый помощник капитану штурмонесущего крейсера пиратов. «Собирайте стервятников и уходим», — зло сопел капитан. Помощники тут же отдали команды штурмовикам, и те, не задерживаясь, ринулись к материнскому кораблю. «Капитан», — повысил голос командир групп захвата, — «нам без объекта не следует возвращаться. Ты это знаешь и без меня». «А мы и не возвращаемся», — глянул на бывшего наемника капитан, по-своему радуясь, что этот здоровяк облажался в своей операции захвата. Капитан не любил бывших наемников, очень не любил. «Мы позже подлетим к их планете, но на удалении от орбитальных локосканеров, чтобы нас не распознали, а ты готовь запасной вариант», — ухмыльнулся старый пират. Капитан командовал этим крейсером уже не один десяток лет и всегда был готов к различным изменениям в поставленных задачах. «И что за запасной вариант?» – недовольно произнес бывший наемник. «В грузовом шлюзе есть гражданские суда», – начал снисходительно объяснять капитан. «Переодень группу своих зверьков в гражданскую одежду и отправь на планету за объектом, хотя можешь и сам за ними слетать». Наемник зло оскалил мощные зубы и сузил до щелей и так узкие разрезы глаз. «Сам слетаю», – процедил сквозь зубы командир групп захвата и направился к выходу из рубки, указав своей вытянутой хищной мордой бойцам из группы следовать за ним. Когда рубка опустела от абордиров, капитан вызвал пиратский бастион и доложил о провале первой попытки захвата. «Как классно!» – кричал Иван, заворачивая штурвал влево и делая сумасшедший вираж. Да, на этом корабле вместо рычажков джойстиков управления имелся небольшой штурвал. И хорошо, что кресла пилотов были оборудованы самозахватами. Стоило кому-то усесться на него, как тело охватывали эластичные клещи, расползаясь добавочными упорами. Иван виртуозно обошел маленький астероид, зависший у небольшого планетоида, и изменил курс к родной планете Мармиры. «Ну что, налетался?» – широко улыбалась принцесса, глядя на землянина. «Еще хочу!» По-детски радовался Иван. «Давай потом вместе полетаем, а сейчас надо домой», – предложила спутница королевских кровей. «Ты же помнишь, от чего мы убегали?» «Ой, извини», – пришел в себя Иван, пряча восторг от личного первого полета. «Давай садись на свое законное место первого пилота, а я уж там, на месте пассажира». Принцесса включила автопилот, задав параметр «экстренное возвращение». Челнок мгновенно ускорился в сторону песчаного вида планеты, если смотреть на нее из космоса. «Как ты говорила, твоя планета называется?» – спросил Иван с волнением в голосе, жадно всматриваясь в окно и отмечая для себя. «Новая планета Вселенной». «Пайпо!» – в очередной раз повторила Мармира. «Раз уж мы избавились от погони, скажи, где я смогу поменять свой киберглаз?» Вспомнил Иван. «Ты упоминала об этом?» «Да», – приободрилась принцесса. «В соседнем мире есть более развитая медицина, чем у нас, и у них точно имеется киглиосферная лаборатория. Мой отец – король, в хороших торговых отношениях с их правителем, так что ты им объяснишь, какие функции несет твой киберглаз, и они вырастят необходимый тебе имплантат». «Звучит очень воодушевляюще», – улыбнулся Иван. В этот момент челнок завибрировал, проходя плотные слои атмосферы. То, что Иван увидел позже, когда они спустились намного ниже, вынырнув из песчаного отцвета облаков, приближаясь к поверхности, его поразило. Планета Пайпо оказалась полностью заселена. По крайней мере, с этой ее стороны. Зелень встречалась небольшими пятнышками, остальное – сплошные города. И какие это были города! Столько золота Иван не видел даже в фантастических фильмах на Земле. Крыши, островерхие купола, навесы переходов и галерей – все это блестело желтым металлом. Возможно, это и не золото, но выглядело завораживающе богато. Архитектура зданий смешивала в себе современные городские постройки со средневековыми замками. Улицы переполнял различный транспорт, но стоило спуститься еще ниже, и Иван понял – что движение совершается не только на земле. Большинство перевозок производились по воздуху. Не успела Мармира сообщить о появившемся королевском эскорте, как Иван уже и сам заметил на экране приборного пульта пристроившееся к их челноку правильное построение маломерных судов. «А вот и наша кавалерия!» – радостно выкрикнула принцесса, теперь уже чувствуя себя в совершенной безопасности. И от ее плещущих эмоций Иван тоже расслабился, ведь там, в космосе, он находился на грани и даже поставил на пиратов. Но сдаваться им все равно не собирался, а готов был драться голыми руками, лишь бы не допустить их мясников к своему драгоценному правому глазу. Когда челнок проплывал над зданиями города, Иван обратил внимание на висевшие в воздухе над домами призрачные гигантские сферы либо другие формы, по которым пробегали картинки рекламы, падая отблесками ярких пятен на здания под ними. «Как это все мне напоминает Землю!» – вздохнул Иван. Реклама в ныне потерянном его доме заполняла все ресурсы, теперь же мертвой планете реклама не нужна. Под днищем челнока что-то изменилось. Иван привстал в кресле. Словно пройдя сквозь мерцающую пелену, их судно вдруг оказалось в отдалении от застроек города. Внизу нескончаемым покрывалом тянулись зеленеющие поля. «Но почему сверху этого не было видно?» – удивился Иван. Просторы уходили во все стороны вплоть до бесконечности. Впереди вдалеке поблескивали искорки. Точнее, это явление виднелось лишь на голографической карте панели управления. Глаз человека не мог уловить указанные приближающиеся точки. «Это владение нашего королевства», — ответила на немой вопрос Ивана принцесса. «Конечно, отец-король владеет всеми нашими планетами, но у нас ведь должно быть и личное пространство для семьи». «А сколькими планетами он управляет?» — спросил Иван, вертя головой в поисках хоть чего-нибудь на горизонте. «Тремя гигантами и двумя планетоидами, один из которых ты виртуозно обогнул», — улыбнулась Мармира. «Ничего себе!» — обалдел Иван. И как же он всеми ими управляет? На соседних планетах сидят наместники, которые постоянно докладывают о делах наших владений. Протянул Иван. Теперь понятно. Ранее поблескивавшие точки на карте появились и в поле зрения, стремительно увеличиваясь в размерах. Челнок изменил курс, уходя правее. Перед ними надувались округлые, словно облачные бока, крыши ангаров. Они казались такими хрупкими, будто выдутыми из стекла. Входные ворота были круглыми, напоминали диафрагму фотоаппарата, и такими же полупрозрачными, как и все строение ангара. Челнок с кавалерией сопровождения нырнул во внушительное отверстие входных ворот и моментально снизил скорость. Под ними замигали световые линии, указывая место посадки, и все посудины совершили приземление. «Довольно мягкое приземление», — сказал бы Иван. «А ведь их вел автопилот». Он вспомнил, как на Земле запускали в эксплуатацию транспорт без водителей, и сколько при этом было аварий. Весь обслуживающий персонал, как и Королевская гвардия, оказался одной расы с капитаном Арунпой. Их лица также имели отличия от людских. Вместо носа, от лба до верхней губы у них слегка выпирал вперед вертикальный небольшой гребень. Все остальное выглядело вполне человеческим. Выходя на трап челнока, Иван осмотрелся. Суета королевского ангара заполняла все пространство. Рабочие, пилоты, механики. Каждый занимался своим делом. Праздно шатающихся, либо стоявших и пялившихся на прибывший эскорт Иван не заметил. Лишь секундное приветствие королевской особы было обозначено стойкой смирно, после чего каждый продолжил заниматься своим делом. Внутреннее ангар напоминал гигантское паровозное депо. Множество вытянутых и квадратных площадок для посадки располагались параллельно друг другу. Повсюду совершали служебные полеты разнокалиберные парящие агрегаты или пилотируемые повозки. «Ваше Королевское Высочество, отец-король ждет!» – отрапортовал статный офицер, встретивший эскорт принцессы. «Проводите нас с моим гостем!» – легко повела рукой в сторону Ивана принцесса Мармира, превратившись своим поведением в настоящую королевскую особу. Когда вышли из ангара во внутренний двор, принцессу с гостем усадили в стаблиптер, как назвала технику Мармира. Иван бы его окрестил подобием автомобиля представительского класса, парящего над дорогой. Но когда стаблиптер резко ушел вверх, огибая высокие здания, автомобиль перешел в классификацию аэротачанка. Как описать дворец с диаметром в сотни метров, где на высоте же сотен метров располагалась одна из посадочных площадок для стаблиптера? Да никак. Здесь было скопление средневековых озолоченных строений, сросшихся многообразием архитектурных переходов или, точнее, переездов. Дворцом бы это Иван не назвал. К этому средневековому беспорядку постоянно примешивались современные вкрапления стеклянных бизнес-центров. Внутри же оказалось действительно все по-королевски. Галереи и залы возвышались на высоту 50, а может и больше метров, изгибаясь полукруглыми потолками. Узорные гобелены несли на себе символы поколений. Но Ивана удивили стоявшие тут и там рыцарские латы. Естественно, они отличались от виденных им на земле, и все же это были латы, пусть и с элементами бронепластин современности. Прямые мечи имели тусклую, не напоминавшую металл кромку лезвия. «И как их так затачивали? Они же на сталь не похожи!» – не удержался от вопроса Иван. «А зачем их затачивать? Это ведь плазморубы!» – не поняла принцесса. «Плазменные мечи?» – поднял дугой брови Иван. «Можно и так их назвать!» – улыбнулась принцесса и остановилась. Четверка провожавших их гвардейцев замерла на месте. «Проводите моего гостя!» «Пусть его приведут в надлежащий вид к королевской трапезе», – распорядилась принцесса. Гвардейцы коротко поклонились, и один из них указал рукой в правый коридор. Иван посмотрел на Мармиру, и та ему незаметно подмигнула, широко улыбнувшись. Этого гвардейцы не видели, они уже шагали вперед, указывая дорогу. Королевская трапеза оказалась настоящим пиром, только приглашенных здесь не было. За длинным, густо уставленным снедью столом присутствовали одни члены семьи, и этих членов Иван насчитал в количестве 24 штук. Обслуживающий персонал не в счет. Королевская чета поблагодарила Ивана за помощь в спасении их средней дочери и обещала достойно наградить. При этом спаситель с трудом удержался от улыбки. «Не зря галактические рейдеры являются служителями вселенского закона». Широкоплечий, но худощавый отец семейства поднял узкий кубок. Его скуластый лик был достоин отца короля, внушая уважение к этому человеку. «Вы нас спасете от пиратского беспредела! Виват рейдеру бесу!» «Виват!» – подхватили члены семейства. Иван чувствовал себя неуютно в таком положении, особенно вспоминая, как в гостевых покоях его одевали, не позволив это сделать самостоятельно. Он поднял раскрытые руки, прося тишины. Когда все угомонились, Иван поднялся из-за стола. «Благодарю, Ваше Королевское Величество, за оказанную честь, но здесь ничего такого героического не было. Можно сказать, мы просто спасались бегством». Виновато улыбнулся он. «Не надо быть таким скромным, юноша!» Снисходительно улыбнулся отец-король, пригладив седеющую узкую бородку. «Если бы не ваша смекалка, кто знает?» «Ваше Королевское Величество!» В залу вошел советник короля. «Что-то случилось?» Нахмурился отец-король, заметив выражение лица вошедшего. «Прибыл крейсер Сияния!» «Крейсер спасли?» Обрадовался Иван. Советник глянул на Ивана и утвердительно кивнул. Мармира вскочила с места, но ее жестом остановил отец-король. «Ваше Королевское Величество, капитан просит аудиенции», — добавил советник. «Если к королю обратились, не дожидаясь окончания трапезы, к тому же наедине, значит, дело срочное». Отец-король поднялся с красивого, напоминавшего мини-трон, кресла и вышел из столовой залы. Иван непонимающе глянул на Мармиру. Та пожала плечами. «Продолжаем!» Широко улыбнулась красивая, но уже не молодая женщина, являвшаяся матерью принцессы и королевой. Она посмотрела на Ивана и махнула рукой в сторону удалившегося отца короля, весело сказав. «У моего супруга дела королевства постоянно превыше всего!» Иван, понимающе кивнул ей в ответ и тоже улыбнулся. Спустя 10 минут все двери столовой залы, а их здесь было 6 штук, распахнулись. Внутрь вошла вооруженная королевская гвардия, направляясь прямиком к Ивану. Он поднялся из-за стола. Королевская семья внимательно наблюдала, не вмешиваясь. Лишь Мармира с возмущенным воплем вскочила с места, но ее перехватил старший брат. Ивана грубо скрутили и, волоча ногами по полу, вытащили из столовой.